Социальное пространство и время. Возникновение социально организованной материи связано с формированием новых качественно-специфических пространственно-временных структур. Пространственные структуры, характеризующие общественную жизнь, не сводятся ни к пространству неживой природы, ни к биологическому пространству. Здесь возникает и исторически развивается особый тип пространственных отношений, в котором воспроизводится и развивается человек как общественное существо. Социальное пространство, вписанное в пространство биосферы и космоса, обладает особым человеческим смыслом. Оно функционально расчленено на ряд подпространств, характер которых и их взаимосвязь исторически меняется по мере развития общества. Уже на ранних стадиях человеческой истории формируются особые пространственные сферы жизнедеятельности, значимые для человека. Функционально выделены из окружающей среды пространства непосредственного обитания, жилища и поселения, территория вокруг него, включающая особые зоны хозяйственных циклов. У племен, ведущих охотничий собирательский образ жизни, эти зоны образуются в зависимости от циклов восстановления полезных растений и животных в той экосистеме, в которую включено племя. С возникновением древних земледельческих обществ особое значение приобретают зоны плодоносных земель. Например, для жителей Древнего Египта зона по берегам Нила была особым пространством, имевшим решающее значение для судеб этой цивилизации. Освоенное человеком, очеловеченное и неосвоенное пространство природы с точки зрения природных свойств не различаются. Но в социальном плане их различие существенно. Оно определено отношениями человека к миру, исторически складывающимися особенностями воспроизводство способов человеческой деятельности и поведения. Специфические черты и характеристики социального пространства отражаются, хотя и не всегда адекватно, в мировоззрении человека соответствующей исторической эпохи. Например, в древних мифах ясно прослеживается представление о качественном различии частей пространства, противопоставление упорядоченного пространства человеческого бытия остальному пространству, в котором действуют недобрые и непонятные человеку силы. В этих представлениях в фантастической форме отражалось реальное различие между очеловеченным пространством и пространством природы, остающимся вне сферы человеческой деятельности. Так в космологии древних египтян различаются, с одной стороны, пространства, заполненные водами хаоса, а с другой — созданное Богом Солнце упорядоченное пространство Земли. Началом его считался первобытный холмик суши, который Бог Солнца создал в водах хаоса и на котором он мог стоять. Все эти образы корнями уходили в общественную практику древнеегипетской цивилизации. Участки суши, пригодные для земледелия, были расположены по берегам Нила. Они каждый раз уходили под воду во время наводнения, а когда вода спадала, обнажались сначала в виде небольших холмиков, оплодотворенные речным илом. Такое ежегодное рождение оплодотворенных участков земли, основы жизни всей древней земледельческой цивилизации, воспринималось как своеобразное таинство мира, что нашло свое выражение в мировоззренческих образах пространства. Все, что было значимо и свято для древнего египтянина, места храмов, усыпальницы фараонов, ассоциировалось с пространством первичного холма суши и рассматривалось как особые места, единосущие этому первому холму. В представлениях древнего египтянина освоенное им пространство по берегам Нила было центром Вселенной, а течение Нила с севера на юг задавало главное направление в пространстве. Египетское слово «идти на север» означало то же, что «идти по течению». Когда египтянин встречал другую реку, например, Евфрат, которая течет на юг, он говорил эта перевернутая вода, которая течет вниз по течению, двигаясь вверх по течению. Примечание. Франкфурт Г. Франкфурт Г.А. Уилсон Якобсон. В преддверии философии. Москва, 1984 год, страница 50. Понятие и представление о пространстве, свойственные различным историческим эпохам, выражают различные исторически развивающиеся смыслы важнейшей мировоззренческой категории пространства. В ней находят отражение прежде всего характеристики и свойства социального пространства, сквозь призму которых человек рассматривает остальное пространство мироздания. Привычные нашему здравому смыслу представления о пространстве, где все точки и направления одинаковы, физика эти свойства определяет как однородность и изотропность пространства, возникли в качестве доминирующих мировоззренческих образов на относительно поздних этапах человеческой истории. Их становление в качестве мировоззренческих ориентиров в европейской культуре происходило в эпоху формирования ранних буржуазных отношений и было связано с ломкой мировоззренческих ориентаций, возникших в эпоху Средневековья. Средневековому мышлению было свойственно рассматривать пространство как некоторую систему разнокачественных мест. Каждая из них наделялась определенным символическим значением. Различался земной греховный мир и мир небесный, мир чистых сущностей. В земном мире выделялись святые места и особые направления, направление паломничества к святым местам, особые места в храмах, дающие исцеление и искупление грехов и так далее. Основанием этих смыслов категории пространства выступала реальная система отношений людей и способов их деятельности, свойственная феодальному обществу европейского средневековья. Прикрепленный к земле крестьянин, всей своей жизнедеятельностью, сращенный с определенным участком земли, воспринимавший тяжелый труд на ней как наказание и искупление грехов, подсознательно выделял место своей жизни как особенное. Но и его сюзерен, владелец земли, личностно переживал сопричастность к своему родовому имению, которое для него было не только источником доходов, но и символом его сословных привилегий, позволявшим включаться в социальные связи, принадлежать к определенной социально привилегированной корпорации. Важно учитывать, что мировоззренческие категории, в том числе и категория пространства, не просто отражает общественное бытие, но и активно воздействует на общественную жизнь. Они функционируют в качестве своеобразной матрицы, в соответствии с которой в определенной эпохе воспроизводится свойственный им образ жизни людей. Действуя в соответствии с этой матрицей, усвоив содержащееся в ней понимание пространства, человек своей реальной деятельностью воспроизводит определенные типы отношений социального пространства, включающие не только отношения предметов, но и их связи с человеком. Чтобы понять особую природу социального пространства как объективно существующего, важно выработать представление о целостной системе общественной жизни. Эта система включает в качестве своих компонентов предметный мир, который человек создает и обновляет в своей деятельности, самого человека, его отношение к другим людям, состояние человеческого сознания, регулирующее его деятельность. Все это единое системное целое существует только благодаря взаимодействию составляющих его частей, мира вещей второй природы, мира идей и мира человеческих отношений. Организация этого целого усложняется и меняется в процессе исторического развития. Оно имеет свою особую пространственную архитектонику, которая не сводится только к отношению материальных вещей, а включает их отношение к человеку, его социальные связи и те смыслы, которые фиксируются в системе общественно значимых идей. Мир вещей второй природы, окружающих человека, их пространственная организация обладает надприродными социально значимыми характеристиками. Пространственные формы технических устройств, упорядоченные пространства полей, садов, орошаемых земель, искусственно созданных водоемов, архитектура городов — все это социальные пространственные структуры. Они не возникают сами по себе в природе, а формируются только благодаря деятельности людей и несут на себе печать социальных отношений, характерных для определенной исторической эпохи, выступая как культурно значимые пространственные формы. Например, в пространстве городской архитектуры выражены особенности производственной жизни и быта людей того или иного этапа истории общества, специфика их социальных связей. Города античной эпохи не похожи в своей пространственной композиции ни на города средневековые, ни на современные. Особенности этнических и национальных традиций. Одна и та же эпоха дает множество образцов городской архитектуры разных народов. Неповторимы Лондон или Париж. Китайские и индийские города несут на себе печать национально уникальных черт. Историческое развитие меняет городскую пространственную среду, и новые пространственные формы как бы наслаиваются на прежние, видоизменяя их. Специфика социального пространства тесно связана со спецификой социального времени, которое является внутренним временем общественной жизни и как бы вписано во внешнее по отношению к нему время природных процессов. Социальное время является мерой изменчивости общественных процессов, исторически возникающих преобразований в жизни людей. На ранних стадиях общественного развития ритмы социальных процессов были замедленными. Родоплеменные общества и пришедшие им на смену первые цивилизации древнего мира воспроизводили на протяжении многих столетий существующие социальные отношения. Социальное время в этих обществах носило квазициклический характер. Ориентиром общественной практики было повторение уже накопленного опыта, воспроизводство действий и поступков прошлого, которые выступали в форме священных традиций. Отсюда особая ценность прошлого времени в жизнедеятельности традиционных обществ. Человек древнейших цивилизаций жил, как бы оглядываясь в прошлое, которое представлялось ему золотым веком. Не случайно в традиционных обществах понятия «древний» и «хороший», «добрый» были почти синонимами. Идея направленности времени и ориентация на будущее возникли в культуре значительно позднее. Линейно направленное историческое время проявляется наиболее отчетливо в обществе эпохи формирования капиталистических отношений. Капиталистическая система производства по сравнению с предшествующими ей формациями привела к резкому ускорению развития производительных сил и всей системы социальных процессов. Еще в большей мере это ускорение свойственно современной эпохе, когда бурно развертывается научно-техническая революция, идет процесс становления и развития социалистических форм общественной организации. Таким образом, социально-историческое время течет неравномерно. Оно как бы уплотняется и ускоряется по мере общественного прогресса. Причем само ускорение социально-исторического времени происходит неравномерно. В эпоху революционных преобразований это ускорение, своеобразное спрессовывание исторического времени, его насыщение социально значимыми историческими событиями, происходит в значительно большей степени, чем в периоды относительно спокойного развития. Социальное время, как и социальное пространство, имеет сложную структуру. Оно возникает как наложение друг на друга различных временных структур. В рамках исторического времени, в котором происходят события, характеризующие историю народа, нации, развитие и смена общественно-экономических формаций, можно выделить время индивидуального бытия человека, которое определяется протеканием различных социально и индивидуально значимых для него событий. Проблема полиструктурности социального пространства времени, его изменения на различных этапах человеческой истории в настоящее время является предметом дискуссий и обсуждений в философской литературе. Особую важность приобретает анализ пространственно-временной структуры на разных этапах истории общества, изучение механизмов ее изменения и развития как важного аспекта динамики социально организованной материи, что своеобразно проявляется в индивидуальной жизни людей.